Глава 33. «Послушайте», — воскликнул Марч, — «когда я отправился в Тенфилд-Корт, чтобы опросить всех там живущих, я все время думал об этом жакете. Тесты к тому времени уже были проведены, поэтому перед тем, как уйти, я собрал все их отпечатки. Хотя в то время подозрение не падало ни на кого, кроме Пэлла, но жакет совсем еще недавно был во владении миссис Джернингхэм. Поэтому на нем вполне возможно могли оказаться и ее отпечатки, и отпечатки членов ее семьи. Чтобы идентифицировать отпечатки Пэлла, нужно было определить и другие. Вот об этом-то я и думал тогда, и ни о чем больше. Я собрал отпечатки и ушел. Вы должны понять, что все это было просто экспериментом. Я не ожидал, я не мог ожидать, что наши исследования будут иметь какую-либо ценность в качестве улик. Потому что даже если отпечатки Пэлла окажутся на ткани повсюду, это не сможет послужить доказательством того, что он столкнул девушку. Если он не был ее убийцей, то все же был ее возлюбленным. Пэлл мог оставить на жакете отпечатки, обнимая девушку. По правде говоря, я собирался лишь немного поразвлечься с этим методом Хадсона, а не идти с ним в суд с такими уникальными доказательствами, где, как вы правильно заметили, присяжные отнеслись бы к ним с подозрением. Я и в самом деле ничего не ожидал, абсолютно ничего. «И что же ты получил?» — с интересом спросила мисс Силвер. «Намного больше, чем рассчитывал. Смотрите, вот отпечатки семьи Джернингхэмов». Инспектор достал небольшой портфель, раскрыл его и извлек оттуда стопку бумаг. «Женщины не должны нас интересовать. Отпечатки миссис Джернингхэм и Сиси находились на передней части жакета. Но нас волнует именно спина. Вот следы пальцев Дейла Джернингхэма, добытые мной в Тенфилде. Вот рука Рейфа, а вот Пэлла. Жакет я вам не могу показать, так что насчет отпечатков на нем вам придется поверить мне на слово. Пальцы Пэлла повсюду. Один след на шве между плечом и воротником очень четкий. Возможно, он обнимал ее за шею. А может быть, схватил, чтобы толкнуть с обрыва. «Как это все-таки ужасно!» — вставила мисс Силвер. «А прямо посередине спины, между лопатками, рука Дейла Джернингхэма. По крайней мере, мне кажется, что это его рука. Отпечаток не очень четкий, потому что он частично совпадает с отпечатками Пэлла. Но хотя в этом нет твердой уверенности, все три человека, видевшие отпечатки, склонны думать, что отпечаток руки Джернингхэма накладывается на отпечатки Пэлла. Значит, можно предположить, что он появился позже. Твердой уверенности в этом нет? Марч покачал головой. У нас ни в чем нет твердой уверенности. Все следы рук перепутаны, и, как вы собирались заметить, вполне естественно, что отпечатки пальцев Дейла обнаружились на жакете его жены. Мисс Силвер сказала, не поднимая головы. Это очень страшная мысль, но если мистер Дейл Джернингхэм перепутал девушку, одетую в жакет его жены, с миссис Джернингхэм, то его отпечаток должен был оказаться именно в этом месте. И инспектор бросил свои бумаги на столик с пальмой, где лежал его портфель, и снова повернулся к мисс Силвер. «Как вы думаете, на кого я буду похож, если предъявлю суду теорию, построенную на таких доказательствах? Только что изобретенный в Америке метод, о котором едва ли слышал один человек из миллиона, и неясные, сомнительные отпечатки пальцев, принадлежащие мужу, на жакете, который его жена подарила всего за час до убийства. Мисс Силвер продолжала вязать. Когда миссис Джернингхэм надевала жакет последний раз, я спрашивал ее об этом. Позвонил перед слушанием. Я постарался не насторожить ее этим вопросом, не знаю, насколько мне это удалось. Тогда, когда же она надевала жакет? Вечером в воскресенье. С воскресенья до среды мог отпечаток продержаться так долго. Если что-нибудь не повредило его, а этого не случилось. Миссис Джернингхэм повесила жакет в шкаф, а Сиси Коул унесла его, вывернув наизнанку и повесив на руку. Кроме того, нужно принять во внимание, что жаркая погода благоприятствовала тому, чтобы на ткани остался четкий отпечаток. У всех ведь были влажные руки. И что же ты собираешься делать? Рэндалл снова тяжело опустился в кресло. «Не знаю. Подумайте о моем положении. Я только что приехал сюда, причем в ореоле некоторой славы, за что во многом должен благодарить именно вас. Старик Блэк, здешний старший полицейский офицер, тяжело болен. Мне сказали, что он не вернется на работу, и дали понять, что я вполне вероятно займу его место. Я амбициозен в разумных пределах, и начало моей карьере уже положено. Но на этом она и кончится, если я выступлю с довольно беспочвенными обвинениями и предположениями против одной из наиболее влиятельных семей в округе. Ни один суд в мире не признает этот отпечаток достаточным доказательством вины Дейла Джерингхэма. И любые присяжные приговорят Пэлла к повешению на основании того, что мы имеем против него. Мотив, возможность, последующее поведение, подтверждающее вину. Он сразу же сбежал. Угрозы, высказанные в присутствии свидетелей. Что я могу противопоставить всему этому? А если я попытаюсь это сделать, то пущу на ветер все карьерные перспективы. Мисс Силвер опустила вязание и положила руки, посмотрев на него. Ее серые глаза проницательно смотрели на Рэндалла. Из всего сказанного им она выделила лишь одно слово. «Семья. Ты сказал против семьи. Ты использовал это выражение в качестве синонима к имени Дейла или в более широком смысле?» Марч уставился на нее. «Как вы до этого додумались?» «Было совсем несложно заметить, что ты чего-то не договариваешь. Я правда думаю, будет лучше, если ты расскажешь мне все». Рэндалл протестующе выставил вперед ладонь. «Опять вы все знаете наперед. О, я как раз собирался, правда собирался, но вы совершенно не дали мне времени. Я только хотел отделаться от Дейла Джерингхэма, прежде чем перейти к другим. Когда я сказал «семья», я имел в виду именно семью. Дейл и леди Стейн провели весь вечер. Если он столкнул девушку, его спутница уж точно должна что-то знать об этом. Даже если она не видела, как Джерингхэм это сделал, у нее должно быть очень сильное подозрение. Как я понял, у Джерлингхэма и леди Стейн флирт. Она очень старалась заставить меня так думать. В тот момент я не мог понять, зачем ей это нужно. Потом мне пришло в голову, что она хотела внушить мне, будто бы они были настолько заняты друг другом, что не могли заметить такую мелочь, как убийство. Даже если бы оно произошло в 100 ярдах от них. А кроме того, есть еще Рейф Джерлингхэм. Да, симпатичный кузен. И что же? Я не хотел, чтобы его вызывали на слушание, потому что ему было нечего сказать суду. Свои действия в среду вечером он описывает так. Он немного поговорил с миссис Джерингхэм, когда она рассталась с Сиси, а после пошел прогуляться по пляжу. Рэйв признает, что направился в сторону Тейнхеда, но утверждает, будто повернул назад на полпути, так как начало темнеть и идти стало тяжело. В дом он вернулся очень поздно, но не может назвать точное время. Он объясняет свое позднее возвращение тем, что сидел у стены над морем. Она находится на окраине поместья, и оттуда открывается прекрасный вид. Рейф утверждает, что любовался морем. Звучит несколько странно, не правда ли? Но люди действительно иногда любуются морем, мягко возразила мисс Силвер. Да, но послушайте, Марч подался вперед. Я обошел весь этот участок. Там есть лестница, которая ведет от стены к пляжу. Она расположена в 2 милях от того места, где нашли Сиси. Если учесть состояние дороги, это расстояние можно пройти за 45 минут. Так мне сказал Рейф. И столько же времени это заняло у меня. Но и этого мне Рейф не сказал. На расстоянии 1/4 мили от лестницы есть очень неровная, ухабистая дорога, ведущая от пляжа к тому, что здесь называют тропинкой в скалах. И это уже совсем другое дело. Тропинка идет прямо по кромке скал и достигает мыса. Хотя она не короче пляжа, но это дорога с хорошей твердой поверхностью. И энергичный молодой человек мог бы пробежать по ней за половину того времени, которое заняла бы у него прогулка по пляжу. Если бы Рейф Джерингхэм сделал это, он мог бы попасть на то место, откуда упала Сиси как раз вовремя, чтобы ее столкнуть. «А зачем ему сталкивать ее, мой дорогой Рэндалл?» «Я не знаю. В этом деле много деталей, которые выводят меня из себя, и это одна из них. Угрозы, мотив, возможность – все против Пэлла. Сначала вы сбиваете меня со следа, указывая на Дейла, но я вижу еще один след, и он ведет к Рейфу. У нас есть ваш рассказ и жакет миссис Джерингхэм, качестве улики. Неважно, является ли это уликой для присяжных, но для меня бесспорно. И от этой улики отмахнуться я не могу. Ты нашел на жакете отпечатки Рейфа? 2. И они, к великой моей радости, оказались самыми четкими из всех. Как вы думаете, где я их обнаружил? Мой дорогой Рэндалл, меня бесполезно об этом спрашивать. Инспектор коротко, сердито рассмеялся. Значит, на свете все-таки есть нечто, чего вы не знаете. Что ж, я вам скажу. На правой руке, чуть ниже плеча, обнаружился след всей правой ладони Рейфа Джерлингхэма. Она повернута вверх к плечу, а следы пальцев идут по всей окружности рукава. На левом рукаве точно такой же отпечаток левой ладони. Что еще это может значить, кроме того, что он подошел к ней сзади и взял ее за плечи? И зачем еще это могло ему понадобиться, как не для того, чтобы столкнуть девушку с обрыва? Мисс Силвер сидела, сложив руки поверх вязания. Это очень интересно. Но есть ли у тебя какое-нибудь предположение насчет того, зачем ему понадобилось сталкивать девушку с обрыва? Яркий румянец окрасил щеки Марча. О, предположение у меня есть. Чего у меня нет, так это улик. Возможно, что-нибудь обнаружится, а может и нет. У него могла быть дюжина причин это сделать, но я думаю, у них с Дейлом мог быть один и тот же мотив. Представьте картину в целом. Не разделяйте их, Джерлингхэмов. Воспринимайте их как крепкое единство, как семью. Результаты моих многочисленных расспросов показали, что все они испытывают сильную привязанность к этому имению, которое сотни лет принадлежало их семейству. Говорят, что Дейл щедро тратил деньги первой жены на всякие улучшения в поместье. Он сам следит за делами в имении и трудится очень усердно. Рейф готов удовлетвориться скромно оплачиваемой работой на местном авиационном предприятии, потому что таким образом он может не уезжать из дома. Пару месяцев назад он отказался от куда более выгодной вакансии в Австралии. Леди Стейн, пробыв 10 лет замужем, возвращается сюда, едва овдовев. У ее мужа тоже есть поместье, и он завещал его жене вместе с солидным капиталом. Но она возвращается сюда. Джерлингхэмы держатся друг друга и Тенфилда. А Тенфилд готов ускользнуть из их рук. Как только я получил все эти отпечатки, я отправился домой к бывшему старшему офицеру. Он не твердо держится на ногах, но разговаривать вполне способен. Он из Летстока, поэтому знает все и все обо всех этих жителях района. Офицер сказал мне, что Джерлингхэмы всегда так себя вели. Неразлучный, как нитка с иголкой, так он выразился. Тронешь одного, тронешь и всех остальных. И вот что рассказал мне старший офицер. Они были на мели. Деньги первой миссис Джерлингхэм, богатой наследницы, отошли Дейлу. Большая часть того, что он не успел потратить на поместье, пропала во время экономического кризиса. И осталось совсем немного. Эти люди вполне открыто обсуждали свои дела. А дочь кузины мистера Блэка работала в Тенфилд-корте. Продажа участка земли под авиационный завод и аэродром на время избавила их от затруднений. А полгода назад Дейл снова женился. И опять на богатой наследнице. Но ходят слухи, что деньги подходят к концу. И Джерлингхэму придется продать свой дом. Сделку ему предлагает человек по имени Тетхэм. Мыловар или что-то еще в этом духе. Вы говорите, что, по словам миссис Джерлингхэм, она только что составила завещание в пользу своего мужа. Принимая во внимание, что семья Джерлингхэмов неделимое целое, и они намерены вместе выстоять или вместе пасть, разве не было у Рейфа мотива, чтобы столкнуть жену своего кузена с обрыва, если он знал об этом завещании? А разве вы хоть на минуту допускаете, что Рейф о нем не знал? Добавьте к этому, что он наследник Дейла, а у Дейла, кроме Тенфилда, есть еще одна страсть – самолеты. Мне говорили, что он настоящий энтузиаст своего дела и при этом безрассудно смел. Тенфилду может в любой момент понадобиться новый хозяин. Не кажется ли вам, что у Рейфа есть очень серьезный мотив? Люди совершали преступления и не имея столь веских оснований. Да, мотив есть. Но он мог бы оказать влияние лишь на крайне беспринципного человека. И должна признаться, мне кажется, ты несколько преувеличиваешь вероятность того, что мистер Рейф имел возможность совершить преступление, даже допуская наличие мотива. Ты сказал, что он поговорил с миссис Джерлингхэм после того, как она рассталась с Сиси Коул, а затем отправился на прогулку вдоль пляжа. В соответствии с твоей гипотезой, он добрался до тропинки в скалах и поспешил на мыс, где увидел Сиси Коул в жакете миссис Джерлингхэм. В сумерках принял ее за жену своего кузена и столкнулся с обрыва. Но зачем он вообще отправился на Тейнхед? И если даже он прибежал туда, как мог он подумать, будто видит на утесе миссис Джерлингхэм, которую совсем недавно оставил в доме? Марч запустил руку в свою шевелюру. «Я не могу объяснить вам, зачем он побежал туда, потому что не знаю этого. Может быть, просто потому что он такой неугомонный. Может, он, как леди Стейн, хотел полюбоваться закатом и заспешил, потому что начало темнеть. Но миссис Джерлингхэм, которую он оставил дома, вполне могла добраться до Тейнхеда раньше его. Ее собственная машина вышла из строя, но ведь осталась машина ее мужа, а также самого Рейфа. Возможно, ей тоже захотелось посмотреть на закат. Но ведь Рейф не стал бы все это обдумывать. Он увидел знакомую фигуру спиной к нему на фоне заходящего солнца. Сиси Коул была высокой, довольно стройной девушкой, со светлыми волосами. Любой мог ошибиться, увидев ее со спины в жакете миссис Джерлингхэм. Думаю, так и случилось с Рейфом. Думаю, он подошел к ней сзади, схватил за плечи и сбросил с обрыва. А потом ушел, никем не замеченный, как и пришел. К тому же некому было видеть его, кроме его кузенов, Дейла и леди Стейн. Если видели его, думаете, они рассказали бы об этом? Или эта бедная девушка закричала, и они услышали ее крик? Нет, именно так и произошло. Но если свидетель не упадет с неба, то у нас нет ни одной, даже самой завалящей прямой улики. Ничего, кроме этих отпечатков на рукавах жакета. Мисс Силвер пристально посмотрела на Рэндалла. «Ты спрашивал, миссис Джерлингхэм, кто помогал ей надеть жакет последний раз?» «Да, спрашивал», — ответил Марч сердито. «Это был Рейф. Но я готов поклясться, что эти отпечатки были оставлены не тогда. Они находятся не в том месте, и они слишком свежие. Когда человек помогает женщине, то жакет, он не обхватывает руками ее плечи. Кроме того, следы слишком ясные. Они не могли быть оставлены в воскресенье. Эти отпечатки самые четкие из всех». «Это и вправду очень интересное дело», — заметила мисс Силвер.